Еще телескопы наблюдают Землю и Луну, и эти фильмы засекречены. Телескопы следят и друг за другом, корректируя орбиту каждого важного астероида, когда планеты сталкивают его с курса. Родильный астероид уникален. Первые исследователи натолкнулись на почти цилиндрическую глыбу, состоящую из сплошного железно-никелевого сплава, длиной в 22 мили и в милю шириной. Она вращалась недалеко от Цереры. Разведчики нанесли на карту ее орбиту и нарекли C-2376. 60 лет спустя пришли рабочие и привезли с собой план. Они пробурили отверстие вдоль оси астероида, наполнили его пластиковыми мешками с водой и заткнули с обеих сторон. Твердотопливные реактивные двигатели заставили C-2376 вращаться вокруг своей оси. Пока астероид крутился, солнечные зеркала купали его в свете, медленно расплавляя от поверхности к центру. После того, как вода перестала взрываться и камень остыл, рабочие получили цилиндрический железно-никелевый пузырь 20 миль в длину и 6 в диаметре. Это уже тогда было дорого, теперь еще дороже. Пузырь постоянно искусственно вращали, чтобы обеспечить половину тяготения. Его наполнили воздухом, дорогостоящей водой, сверху присыпали смесью из распыленных каменных метеоритных осколков и пыли, засеянной специально отобранными бактериями. Небольшой холм в центре создавал озеро в виде обручального кольца, которое теперь окружало небольшой, вывернутый наизнанку мир. На полюсах астероида были установлены тенты в милю шириной, защищавшие их от света, так, чтобы там конденсировался снег, падал под собственным весом, таял и стекал к озеру ручейками. Для завершения этого проекта потребовалось четверть века. 35 лет назад родильный астероид освободил мир-кольцо от самой важной, буквально пуповинной связи с Землей. Женщины не могут рожать в невесомости. Родильный с его 200 квадратными милями полезной площади мог свободно вмещать 100 тысяч человек. И однажды так и будет. Но пока население кольца составляет всего 80 тысяч человек. Родильный насчитывает приблизительно 20 тысяч. В основном женщин, в основном временно, в основном беременных. Ларс держал морковку в одной руке и ручку киноаппарата в другой. Он прокручивал 6-часовой фильм таким образом, что катушка закончилась бы за 15 минут. Фильм был снят одной из камер Эроса, нацеленных на Землю. Большую часть следующей недели Эрос будет ближайшим к Земле астероидом. Пленки будут поступать одна за другой. Внезапно Ларс перестал жевать. Его рука медленно двинулась в обратную сторону. Пленка прокрутилась немного назад, остановилась. Вот оно. Один кадр засвечен почти до краев. Ларс перенес пленку на более мощный аппарат и стал прокручивать ее медленно, вернувшись на несколько кадров назад. Дважды он использовал увеличитель. Наконец пробормотал. «Идиоты!» Ларс пересек комнату и попытался найти Цереру с помощью мазера. Дежурный нацепил наушники с видом человека, теряющего терпение. Он слушал молча, зная, что источник находится на расстоянии световых минут. Когда сообщение стало повторяться, дежурный ткнул кнопку и сказал: «Джерри, найди Эрос и передай следующее». «Записываю». «Спасибо, Эрос». Ваше сообщение полностью принято. Мы выйдем прямо на него, Ларс. У меня для тебя есть новости. Врач говорит, что через 7 месяцев ты станешь отцом здоровых девочек-близнецов. Повторяю, девочек-близнецов. Аккуратно, не спуская пальцев с кнопок вспомогательных реактивных двигателей, Лид Шефер завел корабль в док на полюсе родильного. Церера, постоянно находящаяся на 30 миль ниже родильного, была валуном, изрытым гигантскими ямами и испещренным пузырями гибкого прозрачного пластика. Лид немного отдохнул. Стыковка всегда давалась с трудом, к тому же вращение родильного было неустойчивым, даже на оси. Затем он выбрался из люка и спрыгнул. Он приземлился на сетку, натянутую над ближайшей из 10 служебных шлюзовых камер, спустился как паук к стальной двери и вполз внутрь. 10 минут спустя, пройдя еще дюжину дверей, Лид добрался до раздевалки. Раздевалка ему служил шкафчик с меткой. Туда он и сложил свой костюм и снаряжение, обнажив гигантскую, худощавую фигуру, темные волосы и красно-коричневый загар, исключительно на руках и лице. Лид купил в автомате тонкий комбинезон. Лид и Марда были одними из нескольких сотен жителей кольца, которые не стали нудистами в до предела упрощенной обстановке. Последняя дверь позволила Литу выйти за тепловой экран. Он все еще находился в невесомости. Лифт одним прыжком доставил его на 4 мили вниз, туда, где Лит мог получить трехколесный мотороллер. Даже постоянные жители кольца не могли удерживать двухколесный в вертикальном положении из-за изменяющейся силы Кориолиса. Мотороллер съехал по крутому склону, который переходил во вспаханные поля, оранжереи с работающими сельхозмашинами, леса, реки и разбросанные коттеджи. Через 10 минут Лид будет дома. Нет, не совсем дома. Их домик был арендован у так называемого правительства кольца. Дом жителя кольца внутри его скафандра. Но когда внутри домика ждала Марда, темная, крупная, у которой только что стали появляться признаки беременности, он чувствовал, что возвращается домой. Потом Лид вспомнил о предстоящем разговоре. Мгновение он колебался, намеренно расслабляясь, прежде чем позвонить. Вжик! Дверь исчезла. Они стояли друг против друга. «Лид!» — сказала Марда спокойно, ничуть не удивившись. Потом. «Тебе звонили?» «Тогда я сперва займусь этим звонком». На кольце, как на земле, уединенность считалась редкой и ценной вещью. Телефонная будка представляла собой прозрачную, звуконепроницаемую призму. Лид еще раз украдкой глянул на Марду, прежде чем ответить на звонок. Она выглядела взволнованной и решительной. «Привет, Каттер. Что нового?» «Привет, Лид. Потому и звоню», — сказал дежурный на Церере. Голос Каттера, как обычно, ничего не выражал, как и его внешность. Каттер отлично смотрелся бы, выдавая билеты или марки из-за решетчатого окошка. «Ларс Стиллер только что звонил. Один из специальных кораблей для свадебных путешествий на Титан только что стартовал с Земли, не предупредив нас. Комментарии? Комментарии? Эти безмозглые...» Транспортная проблема в космосе означала больше, чем просто столкновение космических кораблей. Два корабля еще никогда не сталкивались. Но люди погибали, когда их корабли проходили через выхлопы реактивного двигателя. транспортный контроль с помощью телескопов, радиопередач, наблюдения за звездами и астероидами. Все это могло пойти на смарку из-за одного неосторожного пилота —